Я могу понять, что очень довольны такими поступлениями. Именно в вашем Да. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, видеозапись разговора. Наталья Анатольевна, это вы? Да. Звонок поступает по вашей задолженности перед компанией «Виус 4 Финанс» на сумму 40 600 рублей. Сумма у вас не фиксирована, начисляются проценты. Подскажите, пожалуйста, в ближайшее время, когда вы намерены произвести оплату? А когда надо-то? В ближайшие несколько дней, так как у нас дело в работе, осталось всего ничего, и в дальнейшем уже кредитор данное дело будет отзывать. Не знаю даже. У всех в ближайшее время понятие это по-разному. Я планировала лет так через 40. Самое ближайшее. Через каких 40, Наталья Анатольевна? Ну как через каких? Ну когда? Лет через 40. Раньше я, честно говоря, не планировала. Ближайшее время это 3-4 дня. У меня не было в моих планах такого. Наталья Анатольевна, в вашем возрасте и подобным образом разговаривать... Хорошо, я вам сейчас стихами. Колосовска позвонила, опять денег попросила, вновь бежит она 3 дня. Нет, не дам я. Ни гроша. Ты, говорящая фигня, обратилась не туда. Передай ты кредитору, чтоб вернули через суд. А не хочет по закону, пусть тогда идет он туда. Пи-пи-пи-пи. Как давно вы стих сочиняли? Много у вас времени? Не, прям сейчас вот, только что. Очень хорошо, раз у вас есть такой талант. Почему бы вам не стать писателем и не погасить задолженность? Ну, мне надо рекламу дать. Вы сможете там в своей конторке меня прорекламировать? Ну, давайте рекламу, займитесь вообще серьезным делом. Ну, я сейчас перезвоню, по какому вам сейчас текст рекламы сочиню, и вы меня там прорекламируете. Вы сами себе рекламу создаваете. Нет. В вашем возрасте, извините, нет, подобным твоя образом идея, это ты ужасно. Будешь меня рекламировать. Вот. Это ужасно. Да? Наталья, мне кажется, прекрасные соберитесь, стихи. Соберитесь. Замечательные вам были стихи. Вам не 15 лет. Не знаю, всем нравится. Обязательно выполняйте. А ты бесишься. Как... Да. Алло. Все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, добрый день. Добрый. Да, здравствуйте. Меня зовут Станислав, отдел взыскания банк Тинькофф. Звонок поступает по факту нарушения условий договора. Валерия Владимировна, почему не получается своевременно... Фамилия, имя, отчество, должность. Так, меня зовут Горбунов Станислав Валерьевич, вот фамилия, имя, отчество, специалист отдела взыскания. Вот, звонок вам поступает по факту того, что вы не вносите в свое время минимальные платежи. Да, забыл сказать, мой номер идентификационный это 62012. Позвонив на горячую линию, вы можете узнать, что я являюсь сотрудником. Хорошо, раз вы так мне подробности рассказываете, назовите мне номер записи нашей с вами разговора. Мне не представлена такая информация. Сейчас вам звонок поступает непосредственно для того, чтобы решить вашу проблему. Скажите, пожалуйста. А номер доверенности назовите ваш, который вас как бы уполномочили со мной вести беседу. Я являюсь сотрудником банка Тинькофф. Ну что, я с вами договор никакой не заключала. Я заключала с банком, с юридическим лицом. Верно. А я сейчас звоню вам. Ну и чтобы вы имели право со мной взаимодействовать от лица банка, у вас должна быть на это доверенность. Назовите мне, пожалуйста, ее номер и дату выдачи, и срок, на который эта доверенность была выдана. Вы понимаете, что сейчас такой информации я не обладаю, Валерия Владимировна? Вы не обладаете, потому что у вас нет никакой доверенности. А зачем мне звонить, если вы мне позвоните? В общем, фиксируем отказ от оплаты. Я пояснять ничего не буду. Вы звоните в неделю по 2-3 раза, спрашиваете одно и то же, читаете скрипт один и тот же. Ничего нового в моей жизни не произошло. Каких-либо изменений, замечаний, предложений не поступит от меня. Поэтому смысла нам продолжать разговор никакого нет. Ну, чтобы урегулировать нет, ваши проблемы. Нет, у меня проблемы, нет желания регулировать, не тем более у вас нет доверенности. И я четко, ясно и очень понятно заявила о том на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, то, что я буду решать вопрос с вашим банком исключительно в принудительном порядке. Больше не изменилось ничего, поэтому зачем мы будем с вами терять мое и ваше драгоценнейшее время? Действительно, возможно и так. Но почему вы хотите решать все в судебном порядке? Ну, это мое желание. Если вам это очень интересно, то прослушайте записи разговоров предыдущие. Вот, и там все, как бы я повторюсь, ясно и четко я выяснила. Ну, даже подробно рассказала. Вы фиксировали отказ, действительно отказывались. Ну, и там подробно я рассказывала каждый раз, почему. Больше у меня нет желания, я себя не хочу ощущать попугаем. И говорю, давайте не будем терять время, фиксируйте и все. Отказ. Так, Валерия Владимировна, ну, мы же оплачивали в период с марта месяца. Ну, перестала, хватит вам, вот, хватит. Практически один год. Вот, то есть все исправно было, никаких претензий к вам не было, что вот послужило там. Я отвечаю повторно на повторно заданный вами вопрос. Прослушайте записи, я отвечала, почему я не желаю больше платить. Валерия Владимировна, да. Вы же понимаете, что отказ от оплаты. Это скрипт. Ненавижу ваш скрипт, он бестолковый, он нудный, он скучный. Тем не менее, он должен до вас дойти, потому что... Он до меня не дойдет. Я вам позволю его сказать, и всегда позволяю, только по той простой причине, чтобы от вас отделаться, чтобы вы быстренько его дочитали, но знали, понимали, что мне он не интересен, что я его считаю смешным, вот, и как бы для себя абсолютно неважным. Поэтому дочитывайте, Валерия Владимировна, я позволяю. Понимаю, вам. В банковской системе вы очень хорошо разбираетесь, но тем не менее... Все-таки надо как-то решать ваш вопрос. Да, будем то обязательно есть, возможно, решать данный может вопрос. Когда... Не-не, реструктуризация меня не интересует. Никакие ваши предложения меня не интересуют. Меня интересует только судебный порядок, либо если вы привлечете в качестве агента, ой, господи, агента, в процессе привлечете кого-то, переуступите право требования. Вот. Возможно, там будет кто-то подинамичнее такие. Но если не хотите привлекать... Ну, вы думаете, самостоятельное обращение в суд поможет вам избежать выплаты долга? Нет, вы меня неправильно поняли. Я говорю, у банка есть два выхода. Либо обратиться в суд для того, чтобы взыскать с меня задолженность, да? Либо привлечь, господи, по агентскому, ой, по договору цессии, переуступить меня кому-нибудь, кто будет со мной дальше продолжать работу. Таким образом, банк получит свои денежки. Да, коллекторам. Вы деньги получите, а я буду работать. Действительно, да? Да, да, да. Я не возражаю, как бы согласие это мое не требуется. Закон вам дает это право. Почему нет? Если я отказываюсь категорически оплачивать, почему не принять более как бы локальные какие-то меры, которые действительно принесут и пользу банку, и от со мной расстанетесь. Смысл со мной беседы? Валерия Владимировна, действительно, да. Вы достаточно образованный человек, вы же понимаете, к чему это ведет, и не в вашу сторону. К чему это ведет? Вот это у меня вопрос интересный. К чему это ведет? Ну, то, что вы все равно окажетесь в положении, которое будет хуже, чем вам может предложить банк, понимаете? Нет, нет, я не окажусь. Суд мне даст стабильность. Вот, и минимальные платежи, которые будут приемлемы для меня. А банк меня. Вам не дает стабильность? А банк мне не дает стабильность, у меня полное недоверие к вам, к вашему Почему? Банку. Ну, вот это мое мнение, которое сложилось у меня за весь период сотрудничества с вашей компанией. Вот, что непосредственно касается коллекторов, то посмотрим, что там они будут мне рассказывать. Я за них не могу ничего сказать. Я же не знаю, с кем вы работаете. С Фениксом вы раньше работали, а сейчас что-то у вас случилось непонятно. Хорошо. Учтите, Валерия Владимировна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка направлены на возврат долга будут продолжаться. В ваших же интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Вы только, пожалуйста, все зафиксируйте, что сказала я, ладно? Чтобы не было мне еще таких звонков. Сколько вы еще будете со мной Валерия работать? Валерия Владимировна, сколько звонки вам будут срок? Поступать. Что? Сколько вы еще на протяжении какого времени со мной будете работать? Месяц, два, больше? Пока вопрос не урегулируется. Да вы не урегулируете его. Ну вот я и спрашиваю, когда банк начнет предпринимать, сколько у вас по срокам? Я же знаю, что у вас есть определенный срок. Такой информации я вам назвать не могу. Это тайна? Но вы же должны... Тайна банковская? Так, Валерия Владимировна, все-таки вам звонки поступают. Может, как-то все-таки можно решить это в мирном порядке? Не, не можно, не можно. Я понимаю, что я своим ответом тебя расстраиваю, ты на мне как бы не заработаешь, но говорю честно, открыто, откровенно, нет. Хорошо, Валерия Владимировна. До свидания, всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. А, здоров. Наталья Анатольевна. Это вы? Да. Меня слышно? Слышно. Вы готовы к конструктивному диалогу? Конечно. Это вы, Наталья Анатольевна? Я. Это компания «Была финансы». Специалист Мичера Форус Андреевич. Разговор записывается. Ага. С вами все в порядке? Да. А что за звуки вы издаете? Какие звуки? Ну да, это вот какие-то, как чайка какая-то, не пойму. Что за звуки? Тебе давно выписали с больницы, с психушки, не? Ты не долечился. Да, ты не долечился. А то я подумал, может, вы с кем-то другим разговариваете. Да с тобой, дурашка. Чего взяли? А чего взяли? А что у тебя, раз тебе мерещится, у тебя звуки какие-то. Не долечился. Да нет, еще бы надо, наверное, месячишку полежать было. Ага. Не готово, значит. А то, глядишь, к вечеру чертики будут бегать перед тобой. Могли бы сразу так и белочки сказать, прыгать. То вы не готовы вести диалог. Надо написать вашему руководству, ты общественно опасный элемент. Давайте успокаивайтесь, выздоравливайтесь. И ты тоже не болей. Смотри, а то белочка стеганет на работе прям тебе. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Наталья Владимировна, могу услышать? Слушать. Это вы очень хорошо. Давайте представлюсь. Зовут Миша Люков Николай Владимирович, компания «Сибирь Консалтинг Групп». Представляем интересы компании «Лаймзайм». Ведется запись разговора. Наталья Владимировна, оформляли договор в компании «Лаймзайм». По какой-то причине вышло на просроченную задолженность. 162 дня просрочки. Причину неоплаты, будьте добры, поясните. Да не буду пояснять я ничего, никакую причину. Мы, по-моему, говорили, обсуждали данный вопрос. Кредитор до сих пор меня не уведомил надлежащим образом. О чем вас должны были уведомить, Наталья Владимировна? О привлечении вас к «Сибирь Консалтинг Групп». Взаимодействие со мной, компании «Сибирь Консалтинг Групп». Задолженность. А вы условия договора, Наталья Владимировна, читали внимательно? Или вообще читали ли? А что там у нас по условиям в момент договора? Оформления договора, Наталья Владимировна? У нас что там по условиям договора? А вы должны были бы видеть о том, что компания оставляет за собой право. А что, у нас договор противоречит действующему законодательству? Наталья Владимировна, а вы немножко... давайте, пожалуйста, это ваше право, Наталья Владимировна. Не обратила внимания. Давайте я вам поясню. Обязательно мы этот вопрос отрегулируем. Но я-то не с вами, а я только исключительно в судебном порядке. Вы пока некомпетентны, да? Меня кредитор не уведомил, да, то есть вы мне никаким образом... Вы меня послушаете? Да, меня не можете ни о чем спрашивать, пока не подтвердите вообще свое право общения со мной. Подтверждайте, будем обсуждать. Наталья Владимировна, я могу вам порекомендовать тогда обратиться опять же к законодательству Российской Федерации. И я вам еще раз посоветую о том, что для того, чтобы вы маленько жене своей почувствовать грань между тысячи пятой статьи и статьи 382 статьи. Не надо мне рассказывать ни про агентский договор, ни про договор цессии. Агентский договор. У нас непосредственно порядок взаимодействия регламентируется 230-м федеральным законом. Что касается договора цессии, то бишь 382 статья, у нас данное уведомление регламентируется 385-й статьей Гражданского кодекса. И там вообще, если бы меня кредитор не уведомил, либо новый кредитор не уведомил, я вообще бы заявила в суде о том, что надлежащим образом не уведомлено, имею законное право не платить. Поэтому мне законодательную базу не надо рассказывать, растусовывать, пояснять. Я вам сама ее так расскажу, что вы очень удивитесь. Какая да. вы молодец, Наталья Владимировна. Да. Угу. Я ну, на как это я не понимаю, ведусь, будьте любезны. Отказ от общения, правильно я понимаю? Отказ от общения, правильно, да. Вот это вы правильно произнесли фразу. Отказ именно от общения. И очень хочу, чтобы именно мой кредитор каким-то образом выполнил, прежде чем спрашивать с меня что-то, именно свои обязанности. Уж если так возможно. Оно невозможно, тогда будут пустые разговоры между мной и вами, как якобы представителем. Всего доброго, до свидания. Ну что ж, до свидания, Наталья Владимировна.